Глава 21. Гелла очнулась в незнакомой комнате. Вокруг царил полумрак. Горела лишь небольшая лампа, прикрытая зеленым колпаком, дотлели угли в камине. Едва девушка пошевелилась, как над ней склонился знакомый ученик лекаря. «Леди, вы очнулись? Позвольте вашу руку!» Герцогиня осторожно протянула юноше ладонь, и он прижал к запястью крупный белесый кристалл в металлической оправе. Посмотрев на изменение цвета камня, будущий лекарь важно кивнул. «Вам можно вставать, миледи. Только не спешите. Магистр Леорран сейчас придет». «Магистр?» Гелла удивилась тому, как слабо и хрипло звучит ее голос. «У вас было магическое перенесение повреждений. Требуется регенерация тканей и небольшая подпитка». «Хорошо, я подожду. Скажите мне, что с теми, кто ушел в долину?» «Трое уже доставлены в наш лазарет. Герцог Тримейн отказался от помощи. Сейчас там разбирают завал». «А принц?» Девушка помолчала. «Он жив?» «Жив». В этот момент в дверь протиснулся невысокий крепкий мужчина с подносом в руках. «Доброе утро, миледи! Вижу, вы уже проснулись. Очень хорошо. Позвольте представиться. Магистр Леоран». Голос дракона оказался неожиданно высоким, но не визгливым. Водрузив поднос на стол, магистр еще раз приложил камень к руке герцогини. Потом, спросив разрешения, обнял горло девушки руками. «Осторожно и медленно скажите несколько слов, миледи». «Что с моими друзьями?» «Отлично, связки почти целы. Мы все же опасались сильных повреждений. Потерпите несколько минут, леди». От больших мягких ладоней дракона заструилось тепло, а ученик лекаря зазвенел склянками. «Три ложки микстуры для восстановления кровообращения», — диктовал дракон. «Пять капель настойки сонных ягод. И две ложки желудочной микстуры, чтобы вызвать аппетит. Миледи, у вас нет ощущения онемения?» Гелла прислушалась к ощущениям. «Нет, магистр, только небольшое оцепенение после сна». «Хорошо, значит, лечение провели правильно». «Так что со мной случилось?» Герцогиня в волнении заметила, что говорит своим привычным голосом. «Выпейте микстуру и поешьте, а я расскажу вам то, что знаю сам». Гелла, согласно кивнув, быстро выпила горькие микстуры, которые подавал ученик магистра, и с отвращением уставилась на жиденькую кашку нежно-розового цвета. «Магистр, что это?» «Укрепляющая каша. Твердую пищу вам пока есть нельзя». «А можно мне бульон или кружку молока? Я не ем кашу». Гелла умильно посмотрела на магистра. С няней этот прием всегда срабатывал. Дракон тяжело вздохнул и попросил ученика принести из кухни бульон и молоко, и даже белую булку. «Размочить ее хорошенько в молоке, миледи. Недели две придется поберечь горло». «Конечно, господин магистр», — Гелла улыбнулась. «А пока расскажите мне, что с моими друзьями». «Ими сейчас занимаются наши лучшие врачи. Ничего непоправимого нет, но они попали под обширный магический выброс, поэтому лечение магии пока неэффективно. Недели через две, когда излучение развеется, а может и быстрее, все будет в норме». «А как моя сестра?» «У леди Сатры сильно пострадало лицо. Каменные осколки вбило под кожу. Все куски извлекли, но пока нельзя магически затягивать ранки. Вид, конечно, немного пугающий, но наш мастер лица уверяет, что все будет как раньше. Опасных повреждений нет». «А мужчины?» «Господину Амирану пришлось тяжело». Магистр отвел взгляд. «Сейчас с ним работает магистр Аурелиус. Он говорит, что сможет вернуть ему разум. А внешний вид уже восстановился. Ваш родич — крайне искусный аптекарь». «Эликсир Сирата помог?» «Да. А супруг леди Сатры уже почти здоров. Он говорит, что шрамы украшают мужчину и уже пытается ходить». Дракон перешел на слегка ворчливый тон. «К счастью, магический лубок это позволяет». Гелла заулыбалась, представив серьезного Ниира, ковыляющего по коридору. Тут же вернулся ученик и принес кружку с горячим бульоном, теплое молоко и булочку. «Кушайте, миледи», — сказал магистр, — «а потом можете повидать своих друзей и прогуляться по коридору. К вечеру я зайду проверить, как вы себя чувствуете. Простившись, драконы вышли, а герцогиня приступила к трапезе.